Глава третья. Надежды, сомнения и опасения. 17 февраля 1837 года граф Павел Киселев обедал у государя с графом Головкиным и графом Бенкендорфом. После обеда Николай Павлович велел Киселеву остаться и, посадив его против своего стола, начал следующий разговор. «Вот что, Киселев, мне с тобой нужно объясниться по делу, которое тебе известно, ибо ты, кажется, в комитете с Васильчиковым, дело об устройстве казенных крестьян». Царь внимательно глянул на Киселева и продолжал. «Я давно убедился в необходимости преобразования их положений. Но сам знаешь, министр финансов Конкрин от упрямства или неумения находит это невозможным. Я его знаю. И, увидев, что с ним это дело не пойдет, решился приступить к нему сам и положить основание под личным своим руководством». Николай Павлович встал из-за письменного стола, удержав Киселева на месте, и заходил по кабинету. Он сам был несколько взволнован, сознавая, что приступает к делу исторической важности. «Я желаю прежде всего сделать испытание на Петербургской губернии. Как во всяком преобразовании, надо прежде всего иметь ясное понятие о том, что есть то размежевание земель, которое Конкрин всегда представляет невозможным, должно быть первоначальным действием этого занятия. Вот начало. Но тут много подробностей, которыми и некогда мне заниматься, и которые, признаюсь, мне мало знакомы. Посему мне нужен помощник. И, как я твои мысли на этот предмет знаю, то хочу тебя просить принять все это дело под свое попечение и заняться со мною предварительным, примерным устройством этих крестьян. После мы перейдем в другие губернии, и мало-помалу круг нашего действия расширится. Поручить же преобразование петербургских крестьян Эссену, кроме вздора, ничего не будет, а потому... Не откажи мне и прими на себя труд этот в помощь мне. Согласен ли? — Да, Ваше Величество, — с готовностью отвечал Киселев. — Я сердечно благодарен вам за доверие, которое постараюсь оправдать всеми силами своими, доколе их не утрачу. — И доколе не утрачу вашего доверия, — мысленно закончил Киселев. Ему предстояло действовать, при том, что генерал-губернатором Петербурга оставался граф Эссен, человек ловкий, но пустой. Судя по всему, и здесь государя дожал Алешка Орлов, но Орлов видел в новом деле прежде всего непосредственное приближение к государю, а не те очевидные и неведомые трудности, которые предвидел Киселев. «Еще раз прошу, Ваше Величество, принять мою глубокую благодарность. Да, ты, я знаю, хотел ехать в Карлсбад, насколько тебе нужно. О здоровье уже думать не должно, государь, когда дело идет о службе столь важной». «Нет», — мягко коснулся император плеча Киселева, — «без здоровья ничего не делается. 3 месяца нисколько не повредят нашему предприятию». «Нашему?» Радостно поразился Киселев. «Я уверен, что она пойдет хорошо, потому что мы друг друга понимаем. Ты будешь мой начальник штаба по крестьянской части. Еще раз спасибо. С Божьей помощью дело наше устроится, я уверен». Павел Дмитрич откланялся. Высокие, белые, золотой лепниной двери закрылись за ним, и он на мгновение остановился. Свершилось! Здесь следует объясниться. Николай Павлович давно размышлял о крестьянском вопросе и как-то в семейном кругу сказал: «Я не понимаю, каким образом человек сделался вещью, и не могу объяснить себе этого шага, иначе как хитростью, обманом с одной стороны и невежеством с другой». Вскоре после суда над декабристами для рассмотрения свода их планов был учрежден первый секретный крестьянский комитет, в котором делопроизводителем был назначен Блудов, имевший репутацию либерала. Во время оно был участником Арзамаса с Жуковским, Пушкиным и другими. Секретные комитеты, возникавшие по велению Николая и его же волею распускавшись за предложение завиральных нововведений, толкли воду в ступе. В существующей системе власти все зависело от воли правителя страны.